и, сыпи голубыми искрами, упали на ковер. Наступила темнота, и в ней Карелин увидел несколько человек, одетых в блестящую пластинчатую броню. На головах сверкали стальные шлемы, со шлемов спадали на шеи и плечи кольчужные сетки, бармицы. Круглые кавалерийские щиты были заброшены за левое плечо, а на поблескивавших серебром и золотом ремнях висели в ножнах тяжелые боевые сабли. И от сверкания этого оружия словно светлее стало в комнате. Проступили лица, и особенно поразил Карелина главный воин, стоявший впереди. Пронзительно синие глаза, точно искры горели на смуглом лице. Борода и усы отливали цветом спелой пшеницы, а через весь лоб, пересекая левую бровь и щеку, проступал рубец старого шрама. И вдруг все это исчезло. Карелин постоял минуты три, привыкая к темноте, затем пробрался в коридор и принялся включать выбитые пробки. Загорелся свет на кухне и в коридоре. Иван занялся сменой лампочек, но делал это как-то автоматически, потому что прежде всего его волновал вопрос: что же все-таки произошло? Что это было? Сон? Галлюцинация? Карелин, пожалуй, убедил бы себя, что ему просто все привиделось, если бы не стойкий запах конского пота, увядшей травы и дыма. Впереди на мутном горизонте засинел лес, который издалека Карелин принял за облака. Он прибавил скорости и уже в который раз подумал о телеграмме. Какой там вопрос жизни, ничего не понятно. То ли дед сам помирает, то ли в селе что-то случилось. Приеду обязательно, старику телефон поставлю. Вот вчера позвонил бы ему и толком бы все узнал. Собственно, Лука никакой ему был не дед. Просто несколько десятков лет жили они в одном доме. Многими поколениями связались две семьи. Фамилия Карелиных в этих местах известная. Еще в прошлом веке у них была в Сретенском фарфоровая фабрика. Родной дед Ивана умер рано, а у Луки единственный сын погиб в войну, не успев обзавестись семьей. Так что с малых лет, не имея кровного деда, мальчуган привязался к деду Луке, стал его приемным внуком. А когда умерли и родители Карелина, он в ту пору уже был москвичом, дом их остался полностью на старике. Дед Лука ревностно следил за сохранностью родового, так сказать, гнезда. Два раза дом пытались ограбить. В первом случае чутко спавший дед влупил пришельцам соли из двустволки. Когда залезли вторично, проявила свою бдительность азиатская овчарка Суджа. А с такой зверюгой шутки плохи. Один попытался пырнуть ее ножом, и она наверняка загрызла бы его насмерть.